325. Октябрь 21. Итак, мы вступаем в напряженную сферу уявления тонких энергий. Необходимо созвучие над мыслями и чувствами, строгий контроль и стойкая зоркость, и доверие до конца, неколебимое ничем. Признаком успешности будет ощущение новизны и яркого горения сердца. Утверждено будущее, надо явить лик созвучный ему.